Глава 7. Большую часть ночи Алекса не спала, а следующее утро встретила ее головной болью. Заклинание, конечно, помогло, но настроение от этого существенно не улучшилось. На теории магии она отвлекалась и глядела в окно. Маркус несколько раз пытался привлечь ее внимание, но потом оставил это дело и принялся конспектировать лекцию за двоих. На фитографии перепутала полезную лакривку со смертельно ядовитой горготой, а потом завалила проверочную работу. Здесь помощь Марка не спасла ситуацию. Лечебное дело, она просидела, смотря в одну точку, но мастер Йорк никогда не обращал внимания на посещение и поведение, поэтому ничего не заметил. В конце занятия только попросил сдать домашние работы. «Тьфу, забыл!» ругнулся рядом Маркус. «Ты сделала?» «Нет, последние дни было не до учебы», пробормотала Алексия, открывая тетрадь, и удивленно уставилась на выполненное задание. «О, дай спешу», обрадовался Маркус, а потом пораженно добавил. «Это не твой почерк?» «Не мой», подтвердила Алекса, рассматривая аккуратные круглые буквы. Задание было выполнено великолепно, таблица заполнена и даже начерчена схема. Только один человек так хорошо разбирался в предмете, потому что он его вел несколько зим. Сначала Алексею стало очень грустно, а потом бессильная злость подняла голову, поэтому на боевую магию она шла уже бодрее. И именно на стадионе она внезапно столкнулась с Беном. Парень обнимал новую подружку, а та громко и вызывающе смеялась. Увидев Алексу, девушка скривилась и что-то быстро зашептала ему на ухо. «Смаук, ты тренироваться пришел или что?» – раздался довольно громкий окрик мастера. Бен с друзьями быстро вернулся к группе своего факультета, а все присутствующие посочувствовали. Попасться Зейну под замечание – это худшее, что могло случиться на боевой магии. Декан не щадил никого. На стадионе занималось несколько курсов, но мастера хватало на всех. Сделав разминку, приступили к упражнениям в парах. Алекса привычно встала с Маркусом. Но его отправили на штрафной круг, и тогда рядом оказалась Магда. «Вот что тебе надо? Опять истерику закатишь?» «Он меня бросил из-за тебя». «А я думала, потому что ты его достала или из-за той брюнетки, которая на нем сейчас висит», – пожала плечами Алексия. Магдалена обернулась и, увидев, что Смаук действительно обнимается с какой-то девицей, недовольно взвизгнула. «Берг и Браун, на штрафной!» Алекса не стала дожидаться, когда количество кругов многократно возрастет, как часто бывало у Зейна, и сразу побежала по дорожке. Магда не отставала, но она явно была в эмоционально нестабильном состоянии. После одного из лесных поворотов их поджидала та самая брюнетка. «Как мило, что вы вдвоем! Брошенки должны держаться вместе!» «Разлучница!» Магдалена, не задумываясь, применила силу и создала малый вихрь, поднявший ветки в воздух. «Магда, успокойся, нашла из-за кого психовать!» На всякий случай Алекса поставила небольшой щит. И как оказалось вовремя, потому что брюнетка зашипела и бросилась на нее с криком. «Да как ты смеешь? Ты не стоишь его взгляда!» За щепу она перекинулась в пантеру и яростно налетела на невидимую преграду. «Как я от вас устала! Оставьте меня в покое!» Алекса укрепила щит, добавив огня. «Разбирайтесь с Беном сами!» Обе девушки успевали не только драться между собой, но не оставляли попыток пробить защиту Алексы. Через несколько лучин на помощь пантере пришли еще оборотни, судя по всему, братья. Выдержать натиск трех зверей не представлялось возможным для огненной магини. Но неожиданно серый волк бросился на перерез и, ощерившись, встал на ее защиту. И оказалось, что он один вполне стоит трех пантер. В итоге прибежал Маркус и окончательно распугал всех криком, что мастер Ксандр идет сюда. Пантеры дружно смылись вглубь леса. Магда, почти не пострадавшая, рыдала от обиды и ущемленной гордости. А волк задумчиво посмотрел в сторону леса, ожидая появления дракона, Видимо, размышлял, стоит ли взять пример с коллег-оборотней. «Как я понимаю, Ксандра не будет?» Алекса сняла щит. «Конечно нет», — улыбнулся Марк. «Но удачно же получилось». «Не поспоришь». Услышав, что драконорожденный не появится, волк перекинулся в парня. Алекса с удивлением узнала в нем Милоша. «Спасибо, Мил, ты разогнал толпу пантер, а ведь их было больше». «Это было несложно, да и прогнал их Маркус. Я только сдерживал, боялся навредить». Общими усилиями успокоили Магду и дальше побежали вчетвером. Нового нападения с другой стороны леса никто не ожидал. Огромная тварь выпрыгнула из кустов и, задев острыми когтями Марка, откинула его к деревьям. Парень пролетел 2 сажени, единица измерения длины, равная примерно 2 земным метрам, и встретился спиной с крепким дубом. Алекса, долго не думая, бросилась к нему по пути, ставя щит вокруг них и вызывая огнишар. Милош обратился в волка за щепу и оскалился на монстра. Но нападать не спешил. Разница в размерах между ними была приличная. Магда немедленно создала вихрь, но тот не причинил вреда, пройдя наискосок от зверя. От ответного удара ее спасла Алекса, направив пульсар в монстра. Шерсть чуть-чуть подпалилась, но откинула тварь несерьезно. Зато, заметив Алексию, чудище мгновенно потеряло интерес ко всем остальным и кинулось к огненной, легко проламывая ее щит. Милош бросился на существо в ответ, но едва ли смог его отвлечь. Пришедший в себя Марку ставил защиту. Алекса без остановки швыряла пульсары. Но все было бестолку. Вскоре тварь добралась до девушки и, повалив на траву, нависла над ней. Всей своей массой надавила, дышать стало просто невозможно. Из последних сил Алекса ухватилась за переднюю лапу монстра и подожгла. Шкура задымилась, и когти исчезли с шеи девушки. Алекса судорожно вздохнула. Мил впился зубами в загривок чудища, но тот словно не замечал нападения. Оно снова и снова атаковало Алексу, царапая и лягая щиты. Но в последний момент Маркус смог до нее добежать и, используя портальный артефакт, переместил девушку из чащи. Алексия выпала из арки перехода почти на выходе из леса прямо под ноги Бену и его компании, успев только прохрипеть. «Чудище! Осторожно!» И уже через несколько лучин оно опять оказалось рядом и занесло когтистую лапу над ее головой. Но на этот раз встретила куда более мощный отпор. Бенджамин Смаук не зря был одним из лучших студентов курса. Он оттеснил тварь от Алексии. Его приятели-боевики действовали по правилам, брали в тиски и били с разных сторон. Вскоре на холку чудища прыгнул серый волколак. Его скинули, но он вцепился в лапу, не позволяя ею орудовать. Алекса наконец-то смогла встать, и, несмотря на ужасную боль в ребрах, собрала все оставшиеся силы и создала кольцо огня вокруг монстра. Подбежавший Маркус помог заблокировать ему пути отхода. Внезапно чудище начало плавиться, и через щепу от него осталась черная лужа и свиток с рунами. Впрочем, последний вспыхнул синим пламенем, а зола от него растворилась в воздухе вместе с дымом. Все стояли в шоке. Такого окончания сражения никто не ожидал. Вскоре рядом оказался Ксандр и несколько студентов. Сражаться уже было не с кем. Всех участников переместили в лекарское крыло, проверить состояние и при необходимости подлечить. Дракон внимательно выслушал каждого. Через 2 свечи Блэквуд забрал Алексу с Мари в чертоги. Поместье драконов. Посчитал, что так будет безопаснее для девушек. Теперь они сидели в комнате и старались не думать о случившемся. Даже на обсуждение сил не хватило. Алексию экстренно подлечили, но она была слаба. Подруги просто ждали, когда откроется портал и появится Ксандр. К ночи так и случилось, но вместе с драконом пришел и Тиан. Королевич бросился к Алексе в ту же щепу, проводя магическую диагностику и останавливаясь на шее, с которой еще не сошли следы острых когтей. Прошептав заклинание, начертив руну, он посмотрел ей в глаза. «Прости меня, я виноват, ты чуть не погибла». «Не ты же натравил на меня чудище». «Но оно явилось сюда из-за меня, это больше не повторится». «Тиан, со мной все нормально. Я верю, что вы быстро найдете преступника и...» «Алекса, я разрываю помолвку». «Что?» «Я не могу рисковать твоей жизнью». «Нет, не смей!» «Они нападали на тебя. С самого первого раза ты была их целью. Вы чудом отбились». «Тиан!» «Так ты будешь в безопасности». Он развернулся и, открыв портал артефактом, не глянувшись, исчез. Алексия опустилась на пол, ее мир рушился. Осколки резали душу. Мари села рядом, обняла лучшую подругу, тихо сказала. «Мы рядом». На ночь легли вместе. Алекса уже не плакала, но была сильно подавлена. Ей казалось, что нападение сказалось на ее состоянии меньше, чем слова Тиана. Утром она психовала и расстраивалась из-за чувств, но надежда еще теплилась, а теперь ее не стало. Радужник светился, требуя ответить. До Алексии пытались добраться все родственники и знакомые, выразить сочувствие или позлорадствовать. Не из-за нападения, про него почти никто не знал, а из-за объявления дворца. Наследник престола Тициан Марон ищет будущую жену. Назначен смотр невест. Король быстро отреагировал на разрыв помолвки. И теперь самые лучшие знатные девушки соберутся для представления королевичу. Ночью вернулся к Сандре Мари, сразу налетела на него с вопросами. Алексия еще не спала и прекрасно слышала их разговор. «Где он? Так же нельзя!» «Он же защищает твою же подругу!» — рычал в ответ Ксандр. «Не мог и дня подождать! Сразу отбор назначил». «Так это тоже ради нее». «Да неужели?» «Конечно. Чем быстрее появится новая невеста, тем больше вероятность, что на Алексу не нападут вновь». Мари промолчала, уже спокойно спросила. «А новую девушку ему не жалко?» «Во-первых, во дворце будет трудно подобное провернуть. Во-вторых, мы думаем, те, кто за всем стоит, этого и добивались. И в-третьих, кто-то из невест и есть организатор покушения». «А не король?» «Нет, он поклялся на артефакте. Тиан в первую очередь на него подумал. Так что теперь ищем злую невесту или ее семью». Ответ Марианны Алексия уже не узнала. Наконец-то провалилась в спасительный сон.